Сиата и пираты южных морей. Глава 1. Она стояла на балконе и смотрела вдаль. Дворец генерала был выстроен на скальном основании, возвышаясь над всем городом, и отсюда можно было видеть очень далеко. «Чай готов, старшая сестра», — сказала ей Джаа. «Пожалуйте чаевничать. Вы сегодня так много говорили с генералом Лю, устали поди». «Устала», — не стала скрывать она, отрываясь от созерцания ночного города. Внизу словно бросили в темноту горсть огней, будто стая светлячков расселась в долине Лань. Она еще раз с сожалением бросает взгляд вниз. Где-то там сейчас Лишан, в своем особняке, излеченный и расстроенный. Вместе с ним и Юинтао, которую на самом деле даже не Сакура зовут. Там и Мицухаде, она же Грация. Гараша интересно сплетаются нити судьбы. Она вспомнила лицо Лицзяни и в груди кольнула неясная обида и тоска. «Сама виновата», — подумала она, выбрала дальнюю дорогу, ушла из деревни вечного праздника, а могла бы остаться, вон как та наемная убийца. Она садится за стол и берет свою чашку с ароматным напитком, налитым Джаа. Чай во дворце у генерала отменный. Вообще, Лань процветает, все тут у них хорошо, и на улицах порядок, и на дорогах никто никого не грабит, торговле и производству зеленый свет, налоги невысокие, а еще запрещено людей в бейсы, в долговое рабство вгонять. Должен тебе человек, ну вот, пусть будет должен. Город его на поруки берет и вместо него тебе деньги выплачивает, а человек на общественных работах вкалывает. Вроде бы все нормально, но Сиатай знает людей и понимает, к чему такое приводит. Неизбежно появляются люди, которые хотят на этом заработать. Пишут расписки и оформляют долговые договоры, которых на самом деле не было, и надувают систему, выдаивая деньги из муниципалитета, но в славном городе Лань это не прокатит. Почему? Нет, не потому, что у чиновников генерала Лю есть камень истины или там сыворотка правды, нет. Самое главное тут в том, что ростовщичество в славном городе запрещено как явление. Нельзя деньги в рост давать. Но как же, скажут экономисты, это же торможение всей экономики, смерть инвестициям и производствам, эдак и в средневековье скатиться можно. Но, во-первых, мы и так в средневековье живем, думает Сиатай, а во-вторых, деньги взайм тут все же дают, но только одно ведомство, казначейство славного города, под разумные проценты, а в случае инвестирования, с вхождением в долю. Каждый бизнес на территории славного города имеет от четверти до половины доли казначейства. Интересная тут у них задумка, говорит Сиатай, рвет она меня на части. Нелегкая перспектива, что делать, пока ума не приложу. Чай пейте, а то остынет, говорит Джаа. Старшая сестра обязательно придумает, что делать. Она умная, умная, вздыхает Сиатай. Была бы умная, не попала бы как кошка ногами в жир. Ты пойми, Джи-Джи, город действительно процветает. Вся провинция процветает, как будто на дворе золотой век. Произвола нет, казнят тут частенько, но действительно преступников и их количество стремительно уменьшается, а у них на виселицах вообще большей частью уже тела висят. Но не в этом дело. Нету долгового рабства, кредиты выдает казначейство, но ведь всегда есть люди, которые стремятся обмануть систему, ну или же не умеют распоряжаться деньгами, или просто не хотят работать. Кстати, детский труд запрещен, беспризорников ловит, вон как и Шея его друзей. Генерал сказал, что их просто хотели в детский дом отдать. Дескать, и еда там есть, и даже обучение письму и ремеслу, но откуда детям знать, а на агрессию в черте города у серых одна реакция – скрутить. Не удается скрутить, значит обезвредить на месте. Такие вот человеческие фагоциты, кровяные тельца в иммунной системе города, фагоциты. Кивает Джаа с таким лицом, будто все понимает. Сиатай только головой качает. Умеет Джаа беседу поддерживать, кивать и соглашаться у нее просто замечательно получается. Спроси у нее через 15 минут, о чем говорили, не скажет же. Но кивать и соглашаться, лучше нее и не найдешь никого. Вот Юинтао обязательно бы спросила, что такое эти фагоциты и можно ли их съесть или убить. А еще стала бы спорить, хлебом ее не корми, дай поспорить. Все-таки отличные тут лекари, целительное искусство на таком уровне, что мама дорогая. Пенетрация грудной клетки далеко не стерильным клинком, это же верная смерть в мире без антибиотиков. Да и в мире, где есть антибиотики, нужно очень быстро человека на операционный стол положить, не успеешь и все. Она машинально потрогала себя чуть ниже грудины, в районе солнечного сплетения, где торчала рукоять меча генерала. В общем, действительно так получается, что не так уж и много людей ест дракон озера, понимаешь. И самое главное, каких? Безнадежно больных, людей с суицидальными мыслями, преступников и прочих не так уж и значимых для общества. Звучит ужасно, понимаю. Каждый человек имеет право на жизнь, теоретически, а вот практически, люди всегда друг друга убивали, убивают и обязательно продолжат эту славную традицию. Да у нас в тесной группе трех девиц, все кого-нибудь да убивали. У тебя и вовсе счет на сотни, если не на тысячи. Юинь-та, дочь самурая, ну и я. Она вздыхает. Какое мы имеем право осуждать дракона Кианну? С точки зрения этической, конечно, следовало бы убить и генерала, и Кианну, и озеро это разнести к чертям собачьим. Ну а как же люди, которые живут в славном городе? С моей стороны это будет весьма просто. Пришла, разломала все и ушла, как же, героиня. Юная Хушень, чтоб ее. А как люди дальше жить будут? Это уже не говоря о том, что очень много жертв в процессе будет. Но, хорошо, предположим, что мы попросим людей эвакуироваться опять-таки, кто нас послушает. Даже если разок вдарить по башне городской ратуши, чтобы осколки во все стороны, да, послушают, но куда им идти? Город в процессе мы с землей сравняем, а скоро зима, помрут они все. Сколько человек в славном городе Лань живет? 50 тысяч, 100, больше, а дракон за прошлый год 12 человек сожрало. Вот же, неужели дело только в цифрах? Эдак мы к утилитаристам скатимся. Пусть несколько людей страдают ради счастья многих. Это же прямиком к Джону Стюарту Миллю с его прикладной нравственностью. Хотя у генерала тут скорее Дэвид Пирс и его гедонистический императив. Он же словно на антидепрессантах весь город держит. Нет, такой выбор должен делаться добровольно. Тут я согласна, однако не так. Она вспоминает, что говорил ей генерал, что получить дар дракона – большая честь, и что люди, которые идут в озеро искренней радости – делают это исключительно добровольно. Тут она прямо вот скепсис испытывает. У нее не сильно-то и спрашивали, хотели просто засунуть и все. Кроме того, с возможностями генерала и дракона, принудить человека к тому, чтобы он вот прямо сам захотел в это озеро прыгнуть, не так уж и сложно. Вон, самого генерала так и сломали в свое время, предложив возмездие, жизни и воскрешение любимой. Хотя за такое любой пошел бы. Вот и складывается этическая дилемма, которую решать у нее времени нету вовсе. Не ее это дело. И все равно, говорит она, людей есть это как-то, пусть даже только их духовную энергию, но все равно сомнительная практика. Хотя опять-таки, большинство в городе и не замечает, а те, кто в озеро идут, их единицы. А мне старшая сестра не дает людей есть, подает голос Джаа. Нечестно. А ты все-таки меня слушаешь, удивляется Сиатай. Ну, конечно, как только про еду говорят, так ты тут как тут. Еда – это важно. Юичан говорит, что еда, алкоголь и секс – это основа существования мечника. Говорит Джаа и берет очередной кунжутный шарик с блюдца. Еще раз замечаю, что иногда ты слушаешь и запоминаешь. Жалко только, что так выборочно. Еда и секс. Хм, ты чего знаешь, что такое секс? Конечно, это когда Юичан по ночам к стене отворачивается под одеялом и тихонечко так кряхтит. Она изобразила, как именно, и одеяло на ней трясется. «Вот что, Джи-Джи, я тебя в этой области просвещать не собираюсь», — говорит Сиатай. «Еще чего не хватало, но как увижу вишенку, так и задачу. Нечего ребенку голову морочить, пусть все правильно объяснит, с этими пестиками и тычинками, или как тут принято объяснять, с уточками, мандаринками, тучкой и дождиком. Еда, алкоголь и секс, наверняка она этого у старого хрыча Шибуки нахваталась». Вот кто бабник, самой 23, а до сих пор девственница, тоже мне о людей есть я тебе не дам, ну разве что очень плохих, плохих людей много, спасибо, кивает Джаа, и Сиатай тут же спохватывается, а чем это я, так, стоп, никого не есть, сперва у меня спрашивать, а то ты сейчас начнешь, слышишь, никого не есть, только с моего прямого разрешения, поняла, можно мне стражника в коридоре, он не очень, у него мама старая, а он про нее забыл совсем, и не молился давно уже, а по запаху, если судить, так еще и алкоголь на службе потребляет, а еще, нельзя, стражник на втором уровне, где галерея, он очень плохой, постоянно ругается страшными словами и не чтит предков, мошенничает в карты, нет, городской совет, там все плохие, они взяток не берут, но если бы не генерал Лю и прямое управление, так, ну-ка прекрати, ты чего, такая голодная? Не хватает чего в организме, или это для Кики, голодная, опускает взгляд вниз Джаа. Сладости они не утоляют этого голода, только притупляют ощущения. Мне есть очень хочется, и ей тоже, вот прямо очень, а мертвяки эти, от них только во рту как будто песок и все, мда, говорит Сиатай, оглядывая свою подопечную, и что делать, пойти, попросить генерала Лю выдать им парочку преступников, чтобы Кики поела, вот это точно уже не просто расширить окно Овертона, а выбить его к чертям, сегодня преступников, завтра тех, кто не понравился, а послезавтра, просто поесть захотелось, а там и до того, чтобы сидеть и похрустывать детскими косточками недалеко. Если бы Джая не была такой кристально честной, может было бы немного легче, мелькает трусливая мысль. Я бы просто отвернулась, а она вышла в город, погулять с Кики вернулась бы сытая и довольная, только платочком с мордочки кровь вытереть и баиньки. Но нет, если уж Джая чего запретили, то будет выполнять. Нужно что-то с ней решать. Хорошо, если кругом разбойники и грабители, чиновники продажные, работорговцы и вообще, людской сброд, тех можно Кики скормить не особо жалея. Сколько еще продержаться сможешь? Спрашивает Сиатай. Нужно выяснить все, Джая честная, скрывать ничего не будет, а информация сейчас очень важна. Не знаю, отвечает бледная девица. Слабость у меня, я никогда так еще себя не чувствовала. Раньше всегда в деревню кто-нибудь да приходил. Так, то есть тебе не мясо нужно? Пусть даже человеческое, я правильно понимаю, ты же мертвяков ела, тьфу ты, Кики твоя, ай, неважно, я знаю, что ты и она, одно и то же, она часть твоего тела, продолжение тебя. Сиатай вспоминает видения, которые промелькнули перед ней в момент просветления и осознания единства с Вселенной, в том числе и короткое видение настоящего тела Джая, эксперимент гениального ученого, флуктуация реальности или невероятная мутация, она не знает, но с таким вот телом ей нужна прорва энергии, откуда она ее получает, было ли неизбежным то, что она в конце концов съела всю деревню, и как именно съела, тела остались, значит Джая и Кики потребляют что-то другое, духовную энергию, ци, а может, я никогда это и не скрывала, отвечает Джая, помните я в тот раз вам говорила, что у меня Кики чешется, а вы ее почесали, думала вы знаете только больше не чешите под челюстью, там щекотно, надо значит тебя накормить скажи, а чем именно ты питаешься, ну, кроме сладостей, которые тебя не насыщают, не знаю, отвечает Джая, Сиатай вздыхает, надо будет найти чем ее накормить интересно, а если на охоту выехать, сойдут ли для Кики олени, у животных тут тоже своя ци есть, животное, так и называется. Или тут дело в духовной энергии? Что такое вообще духовная энергия? Энергия молитвы? Эх, столько вопросов, на которые Ли Цзян не ответила. Она решительно взяла с подноса сладкое печенье с медом. Нет, нельзя принимать решение на голодный желудок и с недостатком глюкозы в крови. Точно нельзя. Никак нельзя. Нужно сперва поесть как следует, успокоиться, переспать с этой мыслью. Все эти этические и экономические проблемы совсем сломали ей голову. Но нельзя принимать решение наотмашь, потому как у нее сейчас внутри два паттерна поведения борются, первый, плюнуть и рукой махнуть, не вмешиваться в уже устоявшуюся систему, вот пусть что хотят, то и делают, им всем нравится и слава богу, в соседнем уезде вон и вовсе друг друга режут периодически и ничего, фениксы свои деревни прямо огнем и мечом к единому знаменателю приводят и им все можно ну вот может сперва ими заняться, и второй, разнести тут все к черту. Вот просто подняться повыше, взять с собой булыжник побольше и придать ему ускорение вниз со всей кинетической энергией произведения массы на квадрат ускорения прямо во дворец, чтобы воронка осталась. А о чем такие вот мысли говорят? Когда ты выбираешь самые простые и очевидные решения с подтекстом «отвалите уже от меня все», это значит, что в мозгу не осталось энергии. По-хорошему нужно все взвесить и найти оптимальное решение – ибо и людей жрать нехорошо и разрушать систему тоже не дело, но нужна информация, нужно провести исследование и не факт, что можно найти решение быстро вот бы остаться тут и лабораторию завести, начать с ряда экспериментов на количество ци и духовной энергии, вывести единицы измерения, приборы какие-нибудь для измерения изобрести, ци же воздействует на все, волосок из бороды генерала Лю в запаянной стеклянной капсуле, например, или хотя бы эмпирическим способом, вон второй брат какие-то сенсорные способности имеет вот и привлечь к работе над научным проектом. О чем задумалась, госпожа Тай? На балкон входит генерал Лю. Она поднимает на него глаза. Как всегда хорош собой, уверен, держится так, словно ничего и не было. Вот только на его боку больше не висит меч, потому что сливовая ветвь сломан. Казалось бы, он, генерал Лю, он может выбрать себе любой меч, но он предпочитает ходить вовсе без него. «Интересный вы человек, генерал», — говорит она в ответ на его слова. «Как жаль, что судьба свела нас в таких обстоятельствах. Приятно это слышать», — наклоняет голову тот. «В свою очередь я рад, что у меня сохранился мой дворец, мой город и даже руки с ногами, а то присутствующая тут госпожа Диджа грозилась мне их откусить». «Джи-джи, ты зачем хотела генералу руки и ноги откусить? Стой!» Сиатай встает. «А это же идея, откусить ноги. Госпожа Тай, это была шутка». Поднимает руки генерал Лю. «Право слово, мне нравятся мои ноги, и руки, и прочие части телаш. Да нет, вы не понимаете. Кики нужно кормить, а у вас руки и ноги вырастают. Нужно провести натурный эксперимент. Если эти ваши псевдоподии, выращиваемые паразитом, то есть кианной, могут ее насыщать, то и проблема решена. Как быстро вы сможете отрастить руку или ногу, генерал?» Поворачивается она к нему, и глаза у нее горят от возбуждения. «Я надеюсь, это сугубо теоретический вопрос», — говорит генерал, делая шаг назад. «Мы же не собираемся это проверять». Глава 2. Глава 2. Журнал экспериментов Сиатай. Проект «Грибной суп». День 2, — говорит она, наклонив голову и прописывая иероглифы в толстой тетрадке. Поднимает голову и смотрит на истинного дракона озера искренней радости, которая стоит перед ней в теле бывшей возлюбленной генерала Лю Кианны. «Мы уже выяснили, что регенерация тела генерала Лю происходит практически мгновенно», — говорит она. «Также мы выяснили, что поглощение массы тела дракона озера дает Кики и Джао некоторое насыщение. Следовательно, у нас есть решение проблемы. Знаете, госпожа Тай, мне немного не по себе», — говорит генерал Лю. «Я не имею ничего против помощи девицы Ди Джао, да и Кианна говорит, что ей это не доставляет неудобства, но вы же вчера мне ноги откусили, которые у вас выросли». Сиатай осматривает женщину в красном платье со всех сторон. «Скажите, госпожа дракон, кем вы себя ощущаете в большей степени, драконом, паразитом или кианной, возлюбленной генерала? Дракон озера искренней радости может дать тебе все, что угодно, сестра», — говорит женщина и протягивает к ней руки. «Иди сюда, обними меня». Вот уже четвертый раз, и снова один и тот же текст, — кивает Сиатай. «Все-таки поразительная способность гриба-паразита имитировать мозговую активность. Господин генерал, вы же понимаете, что ваша Кианна давно мертва. С момента, как мозг утратил активность, паразит может манипулировать только этим телом, не более». «Это не так», — вздыхает генерал. «В ней все еще осталось что-то от прежней Кианны. Правда, дорогая, вот, посмотрите». Он бросает женщине тяжелую алебарду, и та ловко ловит ее в воздухе, проворачивая безупречное мулине. На секунду ее глаза вспыхивают, но вот она с недоумением смотрит на алебарду в своей руке, отпускает ее, и та исчезает в воздухе. «Добро пожаловать домой, дорогой». Женщина в красном поворачивает голову к ним. «Ужин готов. Она и правда умеет готовить?» — спрашивает Сиатай, оглядываясь. «В пещере озера искренней радости нигде не видать кухоньки или очага, нету кастрюли или поварешки, нету вообще ничего. Есть только старый деревянный стол, за которым она сидит, и кресло, в котором удобно устроился генерал Лю. Готовить она не умеет, никогда не умела», — хмыкает генерал. «Ужасно готовила. В ее сотне это прекрасно знали, и никто ее к котлу на пушечный выстрел не подпускал. Но ей это нравилось. Может, поэтому...» Он замолкает, и Сиатай видит, как из ничего в воздухе образуется стол, очаг, кипящий котел над очагом, как женщина в красном прямо на глазах превращается в домохозяйку, на ней спереди завязан фартук с иероглифом «Дракон», волосы убраны под платок, левая щека запачкана в муке. Женщина с энтузиазмом принимается нарезать овощи на деревянной доске, орудуя поварским ножом-тесаком Цайдао, так популярным в северных провинциях. Тэрэрэрэрэр, словно пулеметная трель звучит, когда тесак в ее руке нарезает овощи, она смахивает их в котел легким движением лезвия. Поворачивается к генералу. «Ужин почти готов, дорогой. Ты можешь пригласить гостей за стол. Как интересно», — качает головой Сиатай. «А можно?» «Можно же, да, спасибо». Она встает и прикасается к столу, к разделочной доске. Внимательно осматривает нож, берет лист капусты со стола и принюхивается к нему. Кладет в рот и прожевывает. «Ну-ка прекрати». Дракон бьет ее по руке, и Сиатай от неожиданности роняет лист капусты на стол. «Кушать только за столом. Ступай мыть руки, младшая сестра». «Чего это она?» — спрашивает Сиатай, отступив на шаг. Получается, от самой Кианны в теле дракона остались обрывки воспоминаний, имитирующие личность. Сочетание осколков высшей нервной деятельности, индивидуальности и что там у паразита, даже нервной деятельностью не назвать как таковой. Стремление избежать смерти и размножиться? Нет, он же не размножается, он скорее расширяется. Его размножение, это и есть его расширение, он же колония. Она терпеть не может, когда кусочничают. Нужно всем за столом собраться и там уже есть, отзывается генерал. Вы уж простите ее, госпожа Тай. Да конечно, но как я тут руки помою, а? Ся Тай видит, как из ничего материализуется умывальник. Фарфоровый, белый, с изображением листьев сливового дерева, а рядом на скамейке выложено ароматное мыло и несколько полотенец. Создавать предметы из ничего она может только в пределах пещеры, не так ли? Уточняет Ся Тай, взяв в руки кусочек мыла. Так и есть. Потому у меня и была мысль завоевать всю Поднебесную. Понимаешь, я бы смог провозгласить для всех людей эру благоденствия. Счастье для всех. Нет нужды работать, не нужно добывать свой хлеб в поте лица, голодать и страдать. Если тело дракона озера искренней радости продлить, вырастить, то я смогу наконец избавить мир от страданий. Только представьте себе, госпожа Тай, счастье всем. Еду голодающим, мы сможем накормить весь мир. Если у всех будут ресурсы для жизни, то люди перестанут враждовать. Я видел, как войны начинаются из-за того, что у одних есть рисовые поля, а у других не урожай. Видел, как во время войны в Чосон детей убивали из-за горшочка с кимчи. Любая война, любой конфликт начинается из-за ресурсов. Уж кто-кто, а вы это знаете, госпожа Тай. Не всегда войны начинаются из-за еды, говорит Ся Тай, понимая, что именно хочет сказать ей старый солдат. Ресурсы до основы у войн всегда экономическая. Вот только если дать людям все и сразу, она знает, к чему это приведет. Любые ресурсы. В пределах этой пещеры в радиусе 5 метров от тела дракона, я могу создать все. Золото, нефрит, шелк, лучшую оружейную сталь, вино, еду. Даже в воздухе из ничего соткалась девичья фигура и на Ся Тай сверху вниз глянула, она сама. Ся Тай аж подавилась слюной и мыло из рук выронила. Вытерла руки полотенцем и обошла сама себя. «Неужели я так выгляжу?» – подумала она. «Никакой фигуры, где спрашивается у меня задница?» «Вот у Юинта задница так задница, мечница все же». Она мышцы с детства наращивала, хотя обычно у азиаток не попа, а так, обнять и заплакать, но вот вишенке с этим повезло. Плюс упорные упражнения. Но черт с ней, с задницей. Грудь где? Опять-таки Юинтао, не говоря уже о трех богинях персикового сада, вот уж кто одарен самой природой, так одарен. Она вспоминает упругую белую плоть богини и вздыхает. Да, думает она, женской красотой тело Ся Тай не блещет и как Лишан на такое купился, неужели он извращенец? Нет, думает она, я не осуждаю Лишана, может он в мою индивидуальность влюбился, но все же она же больше даже не на старшеклассницу похожа, а на ученицу средних классов, с явным дефицитом массы. Все-таки нужно начать мышечную массу набирать, черт с ней с грудью, это чисто генетика, а вот ноги укрепить и попу накачать. Так, стоп, останавливает она свои мысли, не о том ты думаешь, Ся Тай, неужели женская так сильно в голову ударила, ты же ученый, у ученых нет пола, думай, что означает вот этот доппельгангер перед тобой, а означает он очень многое, просто невероятно многое. Она касается кожи стоящей перед ней своей собственной копии. Упругая, мягкая, теплая кожа, ничто не указывает на то, что, эй, руками не трогать, отстраняется от нее эта Ся Тай. Куда тянешь? Нашла себе музейный экспонат. Что, она? Ся Тай прикусывает губу. Зачатки разума, интеллектуальный клон, или полное копирование личности? Последнее, вряд ли. Она не желает в это верить, потому что это было бы ужасно с точки зрения этической. Потому что тогда, и она сама вполне могла быть просто клоном, а настоящая Ся Тай могла бы сейчас чай попивать во дворце и ничего не знать, а ее тут просто создали, чтобы выведать все секреты. Но с точки зрения науки, это же прекрасно, такие перспективы. Кто ты такая? Спрашивает она у самой себя. Осознает ли себя клон? Это важный вопрос, вопрос самоидентификации. Кто я такая? Вопрос сформулирован неверно, отвечает другая Ся Тай, складывая руки на груди. Более того, я вижу, что стоит за этим вопросом. Твоя собственная неуверенность в своем происхождении. Что если это ты клон? В рамках условия проведения эксперимента это не очевидно, в Все твои воспоминания вполне могут быть заложены тебе в голову в процессе создания. Определить это можно только эмпирическим способом, выйдя из пещеры. Если ты сделаешь шаг наружу, за пределы пещеры озера искренней радости, ты можешь исчезнуть, и тогда ты не настоящая Сиатай, или можешь остаться, и тогда, поздравляю, ты настоящая Сиатай, и у тебя впереди столько проблем, что я тебе ни капельки не завидую. В любом случае, мне все равно, и ты, и я, всего лишь песчинки перед бытием. Кто я такая, кто ты такая, что задаешь мне этот вопрос? Сперва с собой разберись, а потом к людям приставай, мелкая идиотка. Потрясающе. Индивидуальность. Вы можете создавать клоны с индивидуальными особенностями поведения, с личностными характеристиками. А что если Сиатай делает шаг назад, и с ее пояса срываются и поднимаются вверх металлические жало дротиков? Ты напрашиваешься, прищуривает глаза ее копия, отзеркалившая ее движение. В воздухе над ее левым плечом точно так же парит три дротика. И умение тоже. Хаэм, да мне чертовски повезло в прошлый раз, говорит Сиатай, опуская дротики вниз, в подставленную ладонь и привешивая их к поясу. Интуиция все же была права, думает она, нельзя было принимать бой внизу, здесь, у озера искренней радости. Тут она не смогла бы победить генерала, ни за что, здесь он почти всемогущ. Я бы так не сказал, с моей стороны было крайне опрометчиво бросать вызов самой Хушень, пусть даже и здесь, откликается генерал Лю. В конечном счете, что стоят все мои умения и все могущества озера искренней радости против манифестации божественного уровня силы? В конечном счете все мы просто пешки на этой доске для игры в сенцы. Не думаю, что сила копии госпожи Тай сможет противостоять юной Хушень. Вопрос только в том, кто же из нас настоящая Сиатай, а кто копия, говорит вторая Сиатай и поднимается в воздух на лезвие Хцы. И каждый раз мне башмачки жалко, вздыхает Сиатай, глядя на нее. Когда я уже себе заведу обувь с убирающимися подошвами, это бесполезно, откликается клон. Ты что, не видишь, когда импульс ци подается в ступни, выхлоп идет не только в подошву, он исходит и по радиусу от голеностопа, выравнивая и стабилизируя положение пользователя в пространстве. Что? Да, точно, погоди, а если мы тогда сформируем обувь из ци в качестве паллиативного, временного решения? Самым простым, конечно, было бы просто усиливать кожу ступней и не обращать на это внимания, ходить босиком, но я тебя понимаю, кивает клон, опускаясь на землю. Социальное положение, да и вообще неуютно босиком-то, но это потребует постоянного контроля над ци, а в нужную минуту его может оказаться недостаточно, хотя как тренировочное упражнение пойдет. Я бы скорее, тут она достает откуда-то лист бумаги, садится за стол и набрасывает схему. Вот, смотри, делаем эдакий эрзац. Складная обувь на щиколотке. Убирается и раскладывается с помощью ци, а вот во время использования, не требует дополнительной энергии в отличие от башмачков из ци. Кроме того, она задумывается и кладет перо в рот, кивает и вытягивает вперед босую ножку, шевелит пальцами на ней. Вот посмотри, на ее ноге формируется сверкающая туфелька, изящный подъем, высокий каблук. Сиатай поджимает губы, у клона неплохой вкус, но как на таких каблуках ходить? Туфелька светится, издавая золотистый свет. «Видишь», — говорит клон Сиатай, — «и как ты так ходить будешь? Да вокруг тебя толпы начнут собираться, а я бы хотела этого избежать». «Нет, только складная обувь. У меня в голове несколько вариантов дизайна есть и...» «Стой!» — поднимает руку Сиатай. «Погоди, погоди, а что ты думаешь о проблеме золотистой ци? Я имею в виду...» «Есть ли у тебя мысли?» «Мысли? Ну, есть парочка гипотез, перед ними возникает белая доска, словно они находятся в офисе на презентации проекта, и одна из Сиатай подходит к ней, берет маркер и начинает рисовать круги. Вот, само понятие ци, жизненная энергия. Есть энергия жизни, казалось бы, все просто. Есть ци, есть жизнь. Нет ци, нет и жизни. Однако тут на самом деле возникает много вопросов, на доске появляется ось абсцисс и ось ординат, появляются метки на осях, маркируется абсолютный ноль. На самом деле, если отсутствие ци означает ноль, то у нас нет понятия отрицательная ци. Однако как же Джи-Джи и Кики, энергия смерти, демоническая ци? На мой взгляд, вся эта история с ци огня, ци воды, земли и гуаньин знает еще чего. Бред. Ненаучный бред. Это как электрический ток воды, если произведен на ГРЭС, или там электричество ветра, если на ветряке получено. Что там еще? Электричество атома, соответственно на АЭС. Девочки будут ужинать, спрашивает Кианна, Истинный дракон и генерал Лю только головой качает. Погоди, дорогая, у девочек разговор. Правда, я и половины не понимаю из того, о чем они говорят, но давай не будем им мешать. Ты хочешь сказать, что есть только одна ци, как энергетическая составляющая этой реальности, и она не делится на виды и типы. Но как же тогда все эти школы элементального искусства? Итак, хорошо, допустим. Но если принять это за гипотезу, Сиатай начинает жевать кончик кисточки для рисования иероглифов. Тогда у нас получается, что любая ци может быть использована любым пользователем, однако это не так. Почему? Хм, допустим, что есть некая избирательность в частота. Это как радиоволны. Отличается частота ци. У разных типов ци разная частота. Хм, хорошие предположения. Я думала скорее о другом, но твоя гипотеза ближе. Если это так, то для того, чтобы использовать ци иного типа, следует создать что-то вроде трансформатора, частотного преобразователя. Но вначале нам нужно установить частоты, а следовательно, нужен прибор. Стой, не беги впереди паровоза. Сперва нам нужно проверить гипотезу о частоте, а для этого, следует идти с самого начала, нужно найти способ измерять силу энергии ци. Предлагаю волосяной индикатор. Ты же видела, что волоски в бороде генерала Лю встают дыбом, реагируя на выбросы ци. Если взять такой волос и запаять в герметичной стеклянной капсуле, выкачив воздух, добавить шкалу, найти закономерности. Они оглядываются на генерала Лю, и тот сразу как-то подбирается в своем кресле. Если один волос, то ничего страшного, говорит он. Я же все понимаю, для науки. Если нужно пожертвовать, то я готов. Конечно, Томас Эдисон в свое время провел более 10 тысяч неудачных экспериментов с материалом для лампочки накаливания, говорит Сиатай. 10 тысяч только для того, чтобы определить материал и способ, хотя он уже знал принцип. А мы не знаем принципа. Нужен не один волос, больше, намного больше, вторит ей другая Сиатай. Сколько всего волос в человеческом теле? Бороды нам может не хватить. На голове от 80 до 100 тысяч волосяных фолликул, производящих волосы достаточной длины. Должно хватить, отвечает ей Сиатай, и ее глаза вспыхивают азартом. Но если что, мы же можем вырастить еще. Генерал Лю оглядывается по сторонам. Я, конечно, все понимаю, но что обо мне во дворце подумают? Ты неправильно ставишь вопрос, говорит другая Сиатай. Это не волосы генерала Лю реагируют на ци, это скорее мы можем наблюдать, что его волосы реагируют на ци. Скорее всего, любые иные ткани в его организме реагируют на ци. Генерал, сенсор. Значит, нам не обязательно нужны его волосы, хотя с ними легче, конечно. Что еще можно использовать в качестве индикатора? Сиатай окидывает генерала задумчивым взглядом. Кровь. Конечно же, кровь. Да, безусловно, можно и лимфу, но ее заметно меньше и сложнее добывать. Кровь, да. Костный мозг, добавляет другая Сиатай. Мне кажется, что сперва нужно провести серию экспериментов с тем, как все ткани генерала реагируют на ци, и уже потом начинать работать над индикаторами и разработкой шкалы измерения. Все ткани генерала? Сиатай бросает еще один задумчивый взгляд на генерала. Ну конечно же, ты права. Боже, мне так не хватало единомышленников. Конечно же, все ткани. Что там? Кожа, кости, внутренние органы, глаза, зрачки. Это может быть прорыв. Индикация зрачков на подачу энергии. Это более наглядно, что у него еще есть. Кажется, мы с тобой совершили ошибку, дорогая, говорит генерал Лю. Учтите, я буду сопротивляться. Девочки будут ужинать, наклоняет голову женщина в переднике и с платком на голове. Девочки будут проводить научные изыскания, оповещает хозяйку Сиатай. Прошу прощения, но это важно. Фундаментальная наука требует определенных жертв. А куда это у нас генерал пропал? Сейчас поймаю. Срывается с места другая Сиатай. Подготовь оборудование. Глава 3. И где она пропадает? Говорит Лишан, расхаживая по комнате взад и вперед. Что это с ней? Хм, выдает Юинтао, тщательно осматривая лезвие своего меча. Занятие это не для торопык, это занятие, которому следует предаваться с толком и расстановкой, не суетясь, осознавая, что меч – это душа мечника, а значит и не время для суеты сейчас. Как говорит старый хрыч, спешка хороша при ловле блох, а делом нужно заниматься обстоятельно. Вот и сейчас она уже убрала микугинуки, штифты, удерживающие рукоять на клинке, убрала в сторону, на квадратик чистой пергаментной бумаги цубу с узором в виде цветка камелии, пожалела о том, что не захватила с собой в путешествие Атиги, специальное приспособление для снятия рукояти с клинка. Крепко сжала рукоять меча в левой руке и легкими постукиваниями кулаком правой руки по левой, добилась того, чтобы клинок вышел из паза рукояти. В самом деле, она же совсем молодая, незамужняя девушка и наедине с генералом вот уже третий день. В конце концов это же неприлично. Ее честь, достоинство, как она замуж будет выходить. Хаем, подтверждает Юинь Тао, вынимая клинок из паза рукояти, воспользовавшись рисовой бумагой, чтобы не оставлять жирных отпечатков пальцев на стали. Она крепко сжимает клинок, поворачивая его лезвием вверх и давая Хабаки соскользнуть по хвостовику Накага. Берет чистую салфетку и тщательно протирает боковые стороны клинка, одним плавным движением. Ее рука не останавливается ни на мгновение, но в то же время и не движется слишком быстро. От Хабаки Матай до Кисаки. Два движения, раз, два. Она откладывает салфетку в сторону и берет чистую. Повторяет процесс. Ее движения плавные и неторопливы, так и следует вести себя мечнику. Потому что меч, это душа мечника, и ей совсем не мешает этот лишан, которому делать нечего, ворвался к ней в комнату, а она занята, за мечом ухаживает. Потому что еще старый хрыч-отшельник Шибуки ей говорил, если у тебя на душе гнусно, если горе или печаль, или скука, то тренируйся, или вон, за мечом ухаживай, есть возможность протереть его, наточить и отполировать лишний раз, так и сделай. Вон, как коты за своим хозяйством ухаживают, лижут его постоянно, так и мечник, есть свободная минута, осмотри клинок, проверь на рыжие точки ржавчины, выправи лезвие, если есть повреждения, смажь все маслом, потому что ржавчина на клинке, это хуже, чем грязь на лице, ржа коварна и быстро. Только уберешь клинок в ножны, не протерев как следует, и уже на следующий день в тех местах, где на него попала кровь, пойдут рыжие пятна. Госпожа Тай говорит, что в ее мире есть сталь, которая не ржавеет и остается острой, но в Поднебесной найти адамантит невероятно трудно. Да и не стремится она заиметь меч, за которым не нужно ухаживать. Протирать меч, проверять его состояние, выправлять зазубрины на лезвии, полировать и смазывать – давно уже часть ее самой, и чем они там могут заниматься три дня. Ли Шан останавливается посреди комнаты и смотрит на Юинь Тао с явным возмущением. Она вздыхает, откладывает салфетку в сторону и берет еще одну, чистую. «Не дрожи ты так, говорящая рыба», — говорит она, — «ничего с твоей драгоценной Сиатай не случится. Госпожа еще и не из таких переделок выходила, да и лекари генерала сказали, что им был отдан приказ заботиться о нас всех. Конечно, лекари у вас тут просто чудо». Она машинально прижимает ладонь к своей груди, спохватывается, сердится сама на себя и убирает руку. «Тоже мне», — думает она, — «ты же мечница, возьми себя в руки». Как именно лекари генерала могут едва ли не с того света людей вернуть, не ее дело. Ее дело — меч полировать. Вот еще раз чистой салфеткой по лезвию пройтись, прежде чем нанести порошковый мелутика, столь редкий в этой провинции. Мелкий-мелкий порошок, не царапающий полированные поверхности клинка. Она выдыхает и откладывает третью салфетку в сторону. Все, вот и пришла очередь открыть маленькую коробочку из черепаховой кости, где хранится остаток ее драгоценной пудры для полировки. Это и подозрительно, выпаливает Ли Шан. Понимаете, он же отец никогда не оставался наедине с женщинами, особенно так надолго, это скандально, и госпожа та еще так неопытна и... Ой, тут ты пальцем в небо по самый локоть втыкаешь, прищуривается Юинь Тао, открывая коробочку из черепаховой кости с изображением цветка камелии. Хорошо, что не хризантема, думает она, хризантема, символ Хидиаси, она бы ни за что такую коробочку не стала носить, а сама коробочка ни в чем не виновата и удобная. Порошок из нее не просыпается и не отсыревает. Госпожа Тай про тучку и дождик и танцы мандариновых уточек на пруду знает побольше твоего, говорящая рыба. Она по свету странствовала еще когда ты под стол пешком ходил. Продолжает она, разглядывая пудру из порошкового мела утика на свет. Сухой, если встряхнуть коробочку, легко перемещается, не слежался. Хорошо, не верю я. Вздыхает Ли Шан и садится на лавочку у стены. Яростно чешет затылок, вот не верю и все, она такая юная, и взгляд у нее, как у ребенка, взгляд, угу, кивает Юинь Тао, взяв шарик из ваты и прикрепив его на деревянную палочку, взгляд у нее всегда такой был, потому что любопытная просто жуть, чем ребенок от взрослого отличается, тем, что ему все интересно, это когда мы взрослеем, нам скучно становится, а ей никогда не скучно. Как-то раз она вместе с Джиа зависла над каналом, где у вас карпы кои водятся, ребятня им еще хлеба кидает, ну вот, стоят две девицы и лупятся в воду, словно детки малые, час стояли, наверное, или, когда чай наливают, видел, как она смотрит, нет, а ты посмотри, она каждый раз едва рот не открывает, любопытная она, но это не значит, что молодая, просто такой уж у нее характер, все как будто в первый раз видит, и вопросов много задает. Она аккуратно смачивает шарик в порошковой пудре и наносит ее на поверхность клинка легкими касаниями с интервалом в один цунь. Кладет шарик на пергаментную бумагу и снова берет в руки салфетку. «Вот вы мне скажите, госпожа Юинтао», — настаивает Лишан, — «мне-то что делать? Она с моим отцом там уже третий день». Так, Юинтао от неожиданности аж салфетку в сторону откладывает и поворачивается к нему всем телом. «Это ты, выходит, ревнуешь к своему отцу? Ну, он не женат, и она тоже не замужняя девушка, да не смейтесь». «Фхах», — закатывается Юинтао, — «серьезно, говорящая рыба, ну ты даешь, нашел к кому, вот вы смеетесь, а он, между прочим, во всем меня превосходит». С горечью в голосе говорит Лишан, «я думал, что смогу хотя бы достать его, а он просто перешагнул меня и не заметил. А я тренировался с 5 лет меч держать, и что толку, он даже свою сливовую ветвь не достал из ножен. Просто 2 пальцами меня победил, как будто я пустое место, понимаете? Все говорят, что генерал Лю – это мужчина высоких достоинств, а когда смотрит на меня, то у них в глазах – жалость. Понимаете? И, постой, говорящая рыба, разве ты не понял, что госпожа Тай в бою тебя сделает как стоячего? Просто вот узлом завяжет или в землю вобьет. Кстати, чтобы ты знал, это ж она надоумила Чжанхая людей в землю головой вниз вбивать, а все думают, что это он такой кровожадный». Юинтао качает головой. «Что ты про своего отца все? Ты подумай, какая пропасть между тобой и ней. Я вот в юную Хушинь не верю, не может богиня такой вот как она быть, но в легенду про темную госпожу – вполне. Потому что не бывает таких совпадений. Старый хрыч как ее увидел, так сразу все понял, и мне сказал, дескать, держись ее, и твои враги будут повержены. А у меня цели в жизни простые – отомстить за смерть отца и братьев. Маму они в монастырь отослали, где голодом уморили. Юная Хушинь, она против мести, она за добро и справедливость. А мне, говорящая рыба, добро и справедливость без надобности. Мне нужна месть, моя месть. А кто еще был воплощением мести, как не госпожа Кали? Говорят, что, когда ее убили в прошлый раз, она поклялась отомстить всему миру. Меня это вполне устраивает, но ты, Лишан, говорящая рыба, ты-то чего в ней увидел? Она красивая, говорит Лишан, и его лицо принимает мечтательное выражение. И когда она идет, то ее бедра вот так покачиваются, она словно плывет над землей, и когда у нее башмачки снова рвутся и можно увидеть пальчики у нее на ступнях, они словно маленькие кораллы, нет, словно драгоценные камни моей души. «Боже», — вздыхает Юинтао, — «как тебя вштырило-то, прав генерал, нужно тебя в персиковый сад сводить, пар выпустить, познакомишься с госпожой Бэйхуа, глядишь и пройдет». «Как вы можете так говорить?» — морщится Лишан. «Я же о настоящих чувствах, а вы? Меня с 10 лет отшельник Шибуки воспитывал. Чтобы ты знал, я эту жизнь вдоль и поперек знаю, и ничего такого страшного в сексе нет. Это просто нужно, чтобы пар сбросить, для вас, мужчин, необходимо время от времени в тучку и дождик играть, иначе вы с ума сойдете. Вот как ты сейчас», Юинтао качает головой, «да ты на себя посмотри, бледный весь, третий день ничего не ешь, скоро за стенку держаться будешь, выйдешь из дома, тебя ветром издует». Она снова берет чистую салфетку в руку и привычным плавным движением протирает клинок, распределяя пудру для полировки по лезвию. Про себя она решила ни за что не говорить этому Лишану, что она сама еще девственница. Мало ее на эту тему госпожа Тай подкалывает, еще и от этого ну нет. Тут она сделает вид, что все-все знает. И потом, она и правда знает немало. Первые несколько лет она за отшельником подглядывала, когда тот разных женщин приводил, а потом перестала. Потому что ничего нового. И как людям не надоест одним и тем же заниматься, хотя Лишан она украдкой метнула на него взгляд. «Красив, засранец», — подумала она, даже бледность это ему к лицу, длинные волосы, убранные в пучок на макушке, сильные руки, которые видны из-под широких рукавов. Надо бы сказать ему, что его хэнфу уж слишком распахнулась на груди. Она мотает головой и решительно берется за полировку клинка. Хватит. Она уже давно решила, что соблазнит старого хрыча и отплатит ему своим телом за заботу и исполнение своего долга, который он на самом деле мог бы и не исполнять. У нее нет своих желаний, она же мечник. Рубить — вот что она умеет. И потом, ты же готов был госпожу в жены взять, даже если бы она в персиковом саду работала, верно? — спрашивает она, проводя салфеткой вдоль лезвия. Значит, правильно мыслишь. Чувства отдельно, а все эти переплетения ногами отдельно. Да не бывает одного без другого. Вспыхивает Лишан. Просто я ее люблю, и все тут, а она с генералом. Третий день. Вдруг они там? Да уж, говорит Юинтао, откладывая салфетку и глядя на бледного Лишана. Я так понимаю, что известие о том, что отныне госпожу Тай ты будешь звать мамочкой, ты не переживешь. Как вы можете так шутить? А чего? Горячая мачеха и красивый приемный сыночек, взрослый уже, вот тебе и шанс отомстить папаше. Подождешь, пока свадебку сыграют, а потом госпоже наскучит старый муж, а ты такой: ой, матушка, может, вам помочь с чем-нибудь? И как будто случайно, весь такой полуголый и вспотевший, дескать, с тренировки, и хвать ее за попу. Госпожа Юинтао, да ладно тебе, не выйдет наша старшая сестра за твоего папочку, остынь. Это хорошая новость. Точно, а откуда вы знаете? О, пресвятая Гуанин, дай мне силы вдолбить в голову этой говорящей рыбине чуточку здравого смысла. Закатывает глаза она и поворачивает клинок другой стороной. Болтовня болтовней, но меч сам себя не отполирует. И все же, он смотрит на нее умоляющими глазами. Она вздыхает. Ну вот смотри, говорит она. У нее шансов выйти замуж было очень много. За наследника фениксов ее выдавали с самого начала. А клан фениксов, между прочим, в ваш реестр 100 семей входит и не на последнем месте там. Но ей этого не нужно. Потому что если она госпожа Кали, то ей нужна ее месть 6 кланам. А пока еще все кланы живы и здоровы, но это ненадолго. Если она и вправду юная хушень, то ей во всей Поднебесной порядок наводить. Зачем ей муж? Муж ей только мешать будет. Хотя гарем она завести может. Да хочешь в гарем? Чего головой мотаешь? Говорить разучился. А, не хочешь — странно. Говорят, мужики хотят гаремы. Но что если она не госпожа Кали и не юная хушень, а просто приемная дочка семьи Вон Ми, дочка богатого торговца, и все? К сожалению, этот вариант себя исчерпал. Вздыхает Юинтао. Ты сам-то в такое можешь поверить, но тебе очень хочется в это верить, я понимаю, говорит она, нанося слой порошковой пудры на клинок с другой стороны. Потому что тогда у тебя есть шанс, что она все же согласится выйти за тебя замуж. Но помнишь, я сказала, что хорошая новость в том, что она никогда не выйдет замуж за твоего папеньку. Так вот, плохая новость в том, что из-за тебя она не пойдет. Стой, стой, не тараторь, говорящая рыба, погоди. Вот смотри, она проводит салфеткой по клинку и разглядывает его на свет, в поисках пятен или недостатков. Удовлетворенно кивает и опускает его. Теперь, гвоздичное масло. Лишан тем временем терпеливо ждет. Она переводит взгляд на него, открывает пузырек с гвоздичным маслом и смачивает салфетку, совсем чуть-чуть. Итак, почему же Ся Тай не может быть просто приемной дочерью богатого торговца из семьи Вон Ми? Задает она вопрос вслух. Я путешествовала с ней по стране и видела многое, но я не буду утомлять тебя перечислением фактов. Я просто попрошу тебя вспомнить, что произошло 3 дня назад в тронном зале дворца генерала Лю. Что произошло? Госпожа Тай и мой отец не сошлись во мнениях и даже поговорили на повышенных тонах. Я бы даже сказал, поссорились. Лишан отводит взгляд в сторону, ему явно неприятно вспоминать события того дня. Ваат. Юинтао наносит гвоздичное масло на клинок и распределяет его по всей длине, вдыхая едва уловимый запах гвоздики. Понимаешь? Нет? Хорошо, давай так. Ты можешь себе представить обычную дочку обычного торговца, которая бы осмелилась перечить генералу Лю? Хорошо, предположим даже, что мы нашли такую сумасшедшую дурочку. Но, ты можешь себе представить, чтобы она при этом еще и выжила в прямой конфронтации с ним? Хотя, чего это я, ты же там был, ты все видел. Ведь госпожа одержала победу. Твой отец сдался. Ни ты, ни я, может, даже эта улетевшая в свой край розовых единорогов Джаа, никто не мог ничего с ним поделать. И он думал, что победил. Я не помню, я-то лежала в отключке, но эта снулая рыба потом сказала, что старшей сестре надоело с ним играть. Ты видел лицо генерала? После, я, видела, лекари вернули меня довольно быстро, я видела его лицо. Он был словно Гуаньин в своем дворце увидел. Вот дьявол. Ли Шан опустил голову. Вы правы, я не подумал. Все это время сам себя обманывал. Дьявол. Действительно, она же победила моего отца. Она на меня и не посмотрит сейчас. Что же делать? Я ничего не могу сделать, госпожа Юинтао. Знаешь что, говорящая рыба, зови меня просто Тама. Это мое настоящее имя. Говорит она, глядя на то, как он качает головой. Странное чувство зарождается у нее глубоко в груди. Она сглатывает слюну, внезапно накопившуюся во рту. Что же делать? Как скажете, госпожа Тама, тихо отвечает Ли Шан. Все равно у меня теперь нет смысла жить дальше. Знаешь, у нас на островах есть такая пословица «Абурамата и Энаатасу копоть от масла, счищают маслом». Что? Клин клином вышибают. Она встает и наклоняется вперед, находя его губы. Они мягкие и пахнут оружейным маслом и порохом. Запах настоящего мужчины. Тихо звякает клинок, упав им под ноги. Она теряется в этом запахе. Что вам стоит, госпожа Тай, думает она, прав был отшельник, держись ее и все твои враги умрут, а все твои цели будут достигнуты. Госпожа Тама, вино, мой друг, Ли Шан, следует пить тогда, когда испытываешь жажду, говорит она и распускает пояс, позволяя одежде скользнуть вниз с ее плеч. И больше у меня нет пословицы мудрых мыслей. Иди сюда. Глава 4. Еще чаю, спрашивает у нее хозяйка Исиатай, рассеянно кивает. Чай ей нужен, ага, потому что ей нужна энергия. Энергия – это ци. Ци – повсюду. Как найти то, что повсюду? Как вывести абсолютный ноль, если существует фоновое излучение? А никак, мы же только флуктуации на общем фоне можем поймать, а фоновую энергию в окружающей среде выведем как нулевую отметку, от нее и будем плясать. И мне чаю, покрепче, пожалуйста, говорит другая Сиатай, наклонившаяся над прибором с пинцетом в руках. Да что ты будешь делать? Опять пробой, погоди, погоди, а что если... Она поворачивается к генералу Лю и нетерпеливо машет рукой в воздухе. Ох, вздыхает тот и выдергивает еще один волосок из своей седой, уже изрядно потрепанной бороды. Другая Сиатай принимает волосок, берет его пинцетом и смотрит на него изучающе. Вот, говорит она, кладет его на поднос и привлекает внимание Сиатай. Посмотри, я заметила, что если... Она достает скальпель и разделяет волосок на две части, протягивает одну ей, другую оставляет у себя. Смотри, я подаю ци в ладонь. Она сживает волосок у себя в ладони, и другая его половинка начинает светиться. Расстояние, тут же задает вопрос Сиатай. Потери энергии, скорость, сама только что поняла, отвечает ей другая. Нужно проводить эксперименты, но полагаю, тут принцип квантовой неопределенности. Связь и телепортация тоже тут, в основе самой ци. Теория струн, все взаимосвязано, как во время откровения, помнишь, точно. Так, нам нужно. Сиатай оборачивается и смотрит на генерала Лю. Тот качает головой. Ни в коем случае, говорит он. Я уже пожалел, что вашу копию призвал, госпожа Тай. Вас двоих уже слишком много. И не просите. Генерал Лю, нам нужны новые сотрудники с определенной квалификацией. Нам нужны еще Сиатай. Хотя бы два десятка. Можно больше, говорит она. Работы очень много. Мы едва с единицами измерения определились и два прототипа измерительных приборов на коленке собрали, нас всего двое. Нужно больше, сотню, лучше сотню-другую, добавляет другая Сиатай. Тесновато, конечно, будет, но спать будем в три смены, питаться тут же, графики разработаем, эксперименты на поток поставим. Если достаточно ресурсов будет, то в течение полугода сможем единую теорию ЦИ разработать и подтвердить экспериментально. Вы не понимаете, что это означает? Я понимаю, что это означает, говорит генерал Лю, подняв руку, чтобы погладить свою бороду и чертыхнувшись, когда его рука наткнулась на куцый обрубок. Это означает конец Поднебесной, как мы ее знаем. Это означает настоящую Кали-Югу, эпоху хаоса и войн, а я-то дурень еще сомневался. Нет, только через мой труп. Вы драматизируете, генерал, откладывает волосок в сторону Сиатай. Это всего лишь теоретические изыскания. Разве вам самим не любопытно, что такое ци? Откуда она берется и куда девается? Почему, если все вокруг есть ци, у нас есть недостаток в ней? Каким образом ци может быть энергией и материей одновременно? Ответы на эти вопросы. Генерал складывает руки на груди. Раньше я бы сказал, что они недоступны человечеству и невозможно даже стремиться, однако эти 3 дня поколебали мою уверенность. Если кто и сможет найти ответы на эти вопросы, так это вы, госпожа Тай. Однако некоторые тайны должны остаться тайнами. Если дать вам волю, то вы найдете путь на небеса и выбьете двери в небесный дворец своей ногой. Я не смогу вас остановить, госпожа Тай, вы слишком сильны и невероятно умны, но я могу по крайней мере не ускорять приход Кали-Юги. Кроме того, даже создав 1 Сиатай, озеро искренней радости истощило свои запасы, так что это невозможно физически. Увы, так и знала, что он ретроград и консерватор, говорит другая Сиатай, а ведь мы ему навстречу пошли. Пообещали, что пока у него борода есть, мы не будем иные органы у него требовать. Карпы, восклицает Сиатай, карпы кои в местных каналах, помнишь, как Джи-Джи на них пялилась, они же, точно, реагировали на нашу ци. Тут же вспоминает другая Сиатай, нам нужны эти карпы, много карпов я вам найду, откликается генерал. Госпожа Тай, а не пора бы вам немного отдохнуть, вы уже 3-й день не спите, только чай с медом пьете и выглядите не очень, честно говоря. Сама сходи, говорит ей другая Сиатай, я же клон, меня развеет на выходе и все дела, а мы не можем себе этого позволить, ты же понимаешь, поворачивается к ней Сиатай, мне очень жаль, что ты клон, а мне ни капельки, отзывается другая Сиатай, я останусь тут, буду проводить опыты, эксперименты, у меня будет все оборудование и все время мира, и, она поднимает пинцетом 2-ю половинку волоса генерала Лю, понимаешь, что означает принцип квантовой неопределенности по отношению к 2 половинкам волоса, это мгновенная связь на любые расстояния, телепортация, кивает Сиатай, но ты навсегда останешься тут, возле озера искренней радости, разве ты сама, не хотела бы, наклоняет голову другая Сиатай, хм, если так подумать, доступ к ресурсам, спокойное исследование феномена ЦИ, разработка приборов, выведение зависимостей, в конечном итоге, единая теория ЦИ, Сиатай смотрит на себя и кивает, да, я бы хотела остаться и сама, мы с тобой похожи, ступай, отдохни, и девчат нужно проведать, и братство уведомить, что союз с генералом Лю состоялся, а потом тебе еще с фениксами воевать, Джи-Джи на престол возводить, дел не в проворот, а я продолжу исследование, другая Сиатай поднимает руки, ее ладони светятся ярким светом и вокруг седого волоска начинает формироваться прозрачная капля, она вытягивается и застывает, принимая форму небольшой стеклянной трубочки с запаянными концами. На, дает она трубочку Сиатай. Проверим работу на расстоянии. В полдень выйду на связь. Отработаю азбукой Морзе. Волосок в трубочке вспыхивает несколько раз. ... Да чего же приятно иметь дело с собой. Сиатай глядит на трубочку с запаянным волосом и подает ци в ответ. Другая половина волоса на подносе вспыхивает ярким светом. Ты же понимаешь, что мы с тобой были идентичны только момента разделения, говорит другая Сиатай. С течением времени наша индивидуальность будет все больше и больше отличаться. Ты станешь авантюристкой, жизнь снаружи предполагает постоянный драйв, принятие решения и повышение боевого потенциала. В то время, как я, буду работать в тиши своей лаборатории, обеспеченная всем необходимым. Не пройдет и года, как мы с тобой будем как 3-й брат и 2-й. Ты, станешь громилой и лидером, а я, интеллектуалом, генерал и ученый. Не факт, может ты еще заплесневеешь в этой пещере, тут же у тебя стимулов к развитию нет. Теория ради теории, да ты через 1/2 года уже сама в гриб превратишься, отвечает Сиатай. Мицелием обрастешь и все тут, ну, генерал будет мне молоденьких девственниц приводить, ради благополучия города не пожалеет. Кроме того, это и будет стимул. Найти способ обойти ограничения в конце концов я тоже хочу через 100 лет на наше свидание в деревню вечного праздника попасть, отвечает другая Сиатай и они обмениваются понимающими взглядами, никто из них не собирается ныть по поводу своего положения, жизнь несправедлива, что уж тут.